Присаживайтесь, братья. Вот с предыдущего часа я хотел бы один момент уточнить. У нас как бы прозвучал призыв, вот говоря о музыке, о народной музыке, что у нас очень, должно занимать достойное место, например, развитие еврейской музыки. Братья подходили, так ли поняли, не так. И так у нас вся музыка должна развиваться, братья. То есть не в смысле, что нам сейчас надо переходить там еврейские интонации искать или музыка еврейская, чересчур увлекаться. Хорошо, куда у нас и русская звучит, и еврейская. Наоборот, спектр народных интонаций, он очень широк. У нас он крайне примитивен. У нас в основном это европейское искусство, но народные оркестры, они должны быть. И если у нас колорит еврейский, это нормально. То есть не в смысле надо вот только так. Хотя Библия еврейская книга, апостолы все были евреями, Христос был евреем, ее пророки. Но все равно колорит свой каждый народ должен сохранять. Еще, конечно, по поводу там подходили, что мы все должны развиваться в музыке. Действительно, музыка – это часть общеобразовательной программы. И сегодня кто, как не духовный руководитель церквей, должны вникать в музыку? Если сегодня пастор говорит, я в музыке не разбираюсь, а в чем он тогда разбирается, если одно из главных служений в его церкви, он обязан вникать, и если он отнекивается, он не уйдет от ответственности, потому что он отвечает за музыкальное служение в церкви, как духовное лицо. А регент отвечает как специалист, и тоже как духовное лицо. Братья, я прочитаю текст, который записан в Исход. Это будет основанием нашей второй беседы. Мы с вами поговорили об истории, дошли до Восточной Церкви, говорили об Иерусалимском храме, о музыке в храме, потом перешли в синагоги, потом Первоапостольская Церковь, как разделилась Западная и Восточная Церкви, какая музыка была в Западной, мы ответили, инструментально-хоровая, в Востоке в основном вокальная, они инструментальные инструменты в храм не приносили. Потом наступает момент реформации, и Мартин Лютер, он реформирует полностью богослужение в церкви, ему предстояло богослужебную практику переписать, и он на немецкий язык перевел многие хоралы, которые раньше пели на латыни, люди не понимали их смысл. Он стал в таком смысле первым баритоном, он очень громко сам любил петь, особенно когда он ехал в повозке, он распевал веселые, радостные песни, согласно источникам. Он также и елку внес первый, он. Вопрос не в этом. Он очень сильно повлиял на развитие музыкального служения. И нету времени читать его цитаты, его позицию, почему он так думал, но это имело место. И с тех пор общины стали петь. Люди собирались и как один восхваляли. И чем громче, чем торжественнее, тем это было лучше. Пожалуйста. Ох, ты задел такое. Вы знаете, о праведниках лучше так не озвучивать. Праведник, неправедник, Бог разберется. Знаете, я когда в университете учился, у нас была история музыки. И профессор говорил, если вы с Лютером можете даже и пиво попить, то с Кальвином вы никуда не пойдете. Он сравнивал там два богословских этих взгляда, что Лютер был намного либеральнее, чем Кальвин. Кальвин был строжайшим, ужасным человеком, он там свою историю, он раскрывал историю церкви. Но то, что Лютер, он был либерален иногда в интонациях, это действительно был факт, и он оправдывал этим тем, что душа, тело никак не влияет на дух, и дух не влияет на тело. Это исходит из богословской позиции. Насколько музыка нейтральна или нейтральна, например, кто-то понимает так, что музыка – это нейтральная вещь. Взял этот материал – прославил Бога, взял этот материал – и прославил дьявола. То есть, Павел, он верил в троичность, дух, душа и тело, и те люди, которые придерживаются этой модели человеческого естества, у них немножечко другой подход, то, что музыка сама по себе, она не нейтральна, и все равно у нас есть такое понятие, что музыка, даже без слов, она несет с собой какую-то духовную нагрузку или идеологическую, за ней кто-то стоит. Александр Мень как-то сказал так, что искусство рождается из духа, дух рождает. Если мы сегодня хотим сказать, например, что какой-то стиль родился от ума, то это абсолютное неправильное понимание Библии. Даже физиология человека. Вы поговорите с любым медиком, и он вам скажет, что за этим стоит сфера, которую человек не может понять логически. Это духовная сфера. И мы прежде всего-то духовные существа. И мне очень нравится такой момент, что звук, он влияет на человека сильнее даже иногда, чем кулак. Например, если человек получает удар, он ощущает. Но удар или влияние звука, для него кажется, что он на него никак не влияет. Он на него так же сильно влияет, как и физическое воздействие. Дело в том, что человек не просто слушает музыку, он ее переживает. Ну, как бы мы чуть отходим от темы, еще человек никогда не слушает ритм. Он внутри с ним идет. И если ритм расходится с естественным ритмом жизни внутри человека, прямо у нас есть ритм внутри. Если этот ритм конфликтует с этим, то человек либо заболевает, и как бы есть факты, там, ну, конечно же, есть факты. Музыка, она влияет на депрессию, музыка влияет на пульс сердца, на кровообращение, на печень, на желудок, на все, когда люди реально увлекались музыкой и попадали в больницу. И даже умирали. Даже умирали, потому что музыка это сильнее даже, чем смерть. Она может человека отключить. Есть даже музыка, которая в человека в эпилепсию входит. Например, даже один человек как-то испытывал на себе там, до определенных килогерц слушаешь, а если уже дальше, на 1-2% все, человек отключается. Но он как бы не верил в это, пока сам на себе это не испытал. Ладно, не об этом. Братья, в чем суть? Суть нашей второй беседы вот сегодня – предостеречь, что есть музыка сатанинская. Есть три вида музыки – божественная, человеческая и сатанинская. Божественная музыка – это музыка, основанная на взаимоотношениях с Богом. Когда человек, имея общение с Богом, с Духом Святым, он славит Бога, музыку рождает. И композитор – это человек, который имеет общение с Богом, как еще вот говорят, что музыканты, они живут у трона. То есть они должны постоянно получать от Бога какие-то откровения, чтобы их музыка имела силу, имела влияние. Потому что можно прослушать песню и опустошиться, можно прослушать песню и получить такой духовный заряд, что никакая проповедь рядом не поставишь. Это вот духовная музыка. Что касается человеческой, человеческой иногда ее называют еще душевной. Это музыка, которая несовершенна в своей сути, но Бог иногда несовершенной музыкой тоже пользуется в своих целях. И если вот, ну, рассматривать, ну, чисто такой частный взгляд, вот дух, вот тело, в середине душа, соединяется дух и тело, получается душа. И вот душевная музыка, если человек под влиянием Духа Святого, то душевная музыка, она тоже может славить Бога, хотя она не в совершенно в своем роде. Павел призывал к духовной песнопении, поя и воспевая в сердцах назидая песнопениями духовными. И есть еще музыка сатанинская. Это музыка, которая человека уводит от Бога, которая разобщает его с Богом, которая человека вводит в связь с оккультным потусторонним миром, и это одержимость. Это непонятное какое-то состояние человека, когда человек находится в третьей фазе, он и не здесь, и не там, какое-то раздвоение психики, это все влияние сатанинской музыки. Братья, цель нашей сейчас беседы – понять, что сегодня программа этого мира, она направлена, чтобы войти в церковь, чтобы войти в церковь. И не всегда христианские слова – это христианская музыка. Дело в том, что Христос пришел для того, чтобы разделить не музыку не от христианской, от неверующей, а христианскую от христианской, так называемой. И его все служение было распределить христианское от христианского. Там были фарисеи, и Христос никогда не гневно так не разговаривал, как когда с ними общался. Поэтому вот эти три момента – божественное, человеческое и дьявольское. Если человек находится под воздействием плоти, живет в грехе, то эта душевная, она относится к дьявольской. Если человек живет под воздействием Духа Святого, то вот эта душевная музыка, там, ну, интонации грустные, народные, там, песня о небе, песня о осени, они тоже могут славить Бога. Но там должно быть условие. Должен быть человек, рожденный свыше. Вот так. И жить по духу. Вот в Исход 23 главе мы читаем вторым стихом: «Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, подступая по большинству от правды». Братья, как можно сегодня заразиться нехристианской музыкой? В основном люди заражаются нехристианской музыкой по двум каналам. Первый канал – это неведение. Когда человек поступает по неведению, это не отнимает от него ответственности. То есть он все равно понесет ответственность за то, что он сделал. Пускай в меньшей степени, вот на Христос сказал, говорит, бит будет меньше. Но в пророках мы читаем такую фразу: «Гибнет народ мой за недостаток ведения». То есть человек не знал, и именно поэтому будет нести наказание. Это очень серьезная вещь. И бывает так, в наших церквах, проповедники даже, братья, все нормально. Читает слово, желание есть, и проповедует, в церковь ходит. Но где-то поражение в жизни, и он не знает, откуда это поражение. Возможно, в каких-то моментах у недостаточно знаний. Человеку надо входить в присутствие Бога, чтобы получать знания, иметь ведение. Ведение нужно особенно в вопросах серой зоны, когда церковь тебе не скажет, как надо. Потому что она говорит то, что черное-белое. Некоторые церкви идут еще дальше, берут на себя ответственность и за серую зону. Можно или нельзя. Это уже личный подход каждой церкви. Братья, но каждый человек должен разграничивать, что Божие, что не Божие. Апостол Павел, зная, как дьявол будет на почве духов обольщать людей, он говорит, испытывайте духов. Приходит дух, как бы, ну, например, какое-то веяние, какое-то участие, какие-то интонации. Что это вообще? Это созидает или это разрушает? А может быть, мы все сидим красиво на собрании, и здесь просто дьявол радуется, а Господь это самое, если постоянно повторяются одни и те же какие-то интонации в церквах. Интересно то, что ну вот вторая причина, почему человек бывает заражается плохой музыкой, это сиюминутное наслаждение. Человек знает, что это плохо, но ради временного греховного наслаждения, вот как библейский язык говорит, человек идет на сделку с совестью. Он самостоятельно заглушает в себе этот голос, зная что-то неправильно, он так идет. И постепенно его сознание разрушается. И, как правило, люди идут от мягкой музыки к тяжелой. Например, вы сами, наверное, наблюдали, особенно в 90-х годах у нас было очень много таких популярных христианских групп. Там, ну, я не буду называть их по этим по названиям, но они были. И вот отмечалась такая тенденция. Начинают хорошо, вроде, ну, легкая, как бы полегче музыка, да, и переходят к тяжелее, тяжелее, тяжелее. Почему? Человек склонен двигаться к тяжелее, к тяжелой музыке. Это его потребность. Он туда, потому что ему хочется глубины. Ему хочется глубины, и он уходит туда. А эта глубина не небесная, это другая. Вот эти две причины. Братья, что делает музыка? Что делает музыка? Музыка лечит. Вот если кто-то еще сидит в зале и недооценивает силу музыки, то стоит серьезно подзадуматься над тем, что сегодня мы не лишены информации, братья. У нас информации много, но проблема в том, что иногда мы легкомысленно относимся к этой информации. Мы не до конца осознаем духовный мир. Если бы сейчас вот на экране показали духовный мир, как он работает, или рентгеновский снимок сделали, мы бы совершенно по-другому жили. Совершенно бы по-другому воспринимали богослужение. Это духовный мир, это духовный мир. Интересная такая деталь, я прочитал в одной книге, что музыка имеет способность лечить. Дело в том, что у старых абхазцев раньше не было такого понятия наркоз. Если человек получал ранение в бою, то что делали? Его окружали друзья, воины, и начинали петь так называемую песню ранения. И тогда опытный старик под звуки этой песни вытаскивал пулю. Вытаскивал пулю. Вот у одного старика, которому было 110 лет, спросили, правда, что не больно? Он говорит, абсолютно не больно. Когда они начинают петь, затихает всякая боль. Потому что эта песня хорошая. Эта песня как мед на сердце. Вот такую силу имеет музыка. Вот такую. Интересно еще, знаете, какие моменты? Вот как можно различить, в каком направлении движется нация? Или как музыка влияет на мир? Вот в Древнем Китае подметили, что звук короткий и замирающий. Вот короткий и замирающий. Обозначает, что народ озабочен и печален. Это не просто там один человек сделал. Это замечено на протяжении столетий дальше. Звук беспечный, полный, размеренный. Народ здоров и доволен. Звук грубый, свирепый, гневный. Означает, что народ тверд и жесток. Звук честный, прямой, искренний, вот, искренний звучит. Народ почтителен, скромен. Звук щедрый, приятный, гармоничный. Народ полон благоговения, симпатии и нежности. Интересно, что иудейские раввины, они тоже отмечали взаимосвязь, как вот музыка может влиять на поведение человека, на моральный облик человека. Разное место звучания рождает разное содержание. Кто-то скажет, зачем это надо нам это знать? А чтобы не иметь поражения в жизни, чтобы максимально быть чистым. Вот интересно, Сегодня многие идут в споры, стоит ли петь придыхательным пением. Оно так приятно, когда люди, вот здесь вот все на придыхательном. Что это такое? Умный звук на челе. То есть звук духовный, когда человек осмысливает свои интонации. Вот здесь, на лице. Нервный в носу. Животный на нижней губе. Когда вот человек вот здесь все, он говорит, у него полностью вот здесь, у него хрустят слова вот здесь. Потом аморальный или распущен в горле. Это не психология. Это не психология. Братья, это реальное поведение человека. Возможно, кто-то из нас думал, почему, например, вот юноша сидит. Внезапно у него какие-то приступы идут, искушения, грех тянет. Так тянет сильно, что не знает, что... Возможно, он что-то послушал. Возможно, человек, который писал эту музыку, человек, который исполнял эту музыку, был под влиянием аморальных чувств. И теперь, когда человек это прослушал, это не так все бесследно проходит. Кто-то скажет, если в это не веришь, то все нормально. Поверил, значит плохо. И иногда в некоторых моментах так оно и работает. Идол в мире ничто, Павел говорит. Но если идол это не Бог, мы не можем сказать, что идол – это никакая духовная сила. Это и есть некая духовная сила, хотя это не Бог. И она способна влиять на человека. Способна. Братья, вот какие сегодня есть жанры, которые стараются церковь популяризировать? Иногда мы смущаемся после хорошей проповеди, например, там глубокой, богоцентричной, звучит церковный рок или джаз, или распущенные интонации какие-то, особенно в западных церквах. Самое такое распространенное явление – это закон толпы. Мы с вами прочитали текст, который говорит «не следуй за большинством на зло». Люди, как правило, способны подражать друг другу. И музыка, она имеет в себе силу вызывать человека, как бы распространяться, как в воздухе, что ли. И это заключалось даже у животных. Например, прозвучал какой-то звук, одно животное встрепетнулось, да, и начинает за ним. Третий посмотрел и за ним повторяет. Насколько звук может влиять на поведение человека? Вот закон толпы – это и есть тот принцип, который дьявол сегодня использует. Он это использует успешно в мире, но вся беда – то, что сегодня люди отказываются разграничивать эти стили. Считается, ну так многие говорят, что философский такой подход – «judge not to be judge», все от Бога, это дьявол все исказил, это все Божие. Никто не может сказать, что источник сатанинской музыки, она имеет библейские корни. Нет. Музыка, она рождается под влиянием духа. Есть добро, есть зло. Есть плохое, есть доброе. Есть Бог, есть дьявол. Ну вот закон толпы. Библейский принцип и повеление. Держаться самостоятельно. Вот надо, чтобы человек сохранял индивидуальность. Я помню, когда я был подростком, все же слушают и не заражаются. Ну, что такое? Например, я помню, когда нас предупреждали, зачем вы слушаете там те, особенно ритмическую, например, какую-то фигурацию. Почему вы слушаете, например, песни с сомнительным содержанием, например, тоскливые песни, например, какая-то неоправданная печаль, какие-то ложные надежды. Человек слушает, он не знает, к чему он идет, к чему идет призыв. Он не может разобраться в себе. Какая-то раздвоенность в чувствах. Ну вот, человек должен не терять голову, осознанно и осмысленно подходить к служению Богу и вести себя, как говорил апостол Павел, благопристойно и чинно. Братья, какие еще вот есть моменты, ритмы или стили, которые сегодня проникают в церковь, от которых можно заразиться? Давайте мы перечислим. Вот. Первое – это джаз. Самое первое явление культуры современной, которое, кстати, наряду с аморальным опущением наций Америки, потом в Париже, потом во Франции и вот других стран, оно было связано с музыкой. Как только стал подниматься музыкальный такой бунт против стилей, против гармонии, против классического подхода, против разумного восприятия музыки, сразу пошла моральный образ жизни. Потому что нельзя говорить о музыке как нечто отдельном. Музыка плохая, она то же самое, что и наркотик. Кстати, наркотики распространялись в первую очередь среди музыкантов, потому что без наркотического восприятия человек не мог доносить те идеи, или абсолютно человека уводить от всех идей, если бы он не был в наркотическом состоянии. Давайте вот мы некоторые перечислим стили, чтобы нам конкретно, не просто голословно, вот плохая музыка, а знать конкретно, что это за стили, чтобы нам в машинах быть аккуратными, чтобы детям нашим правильную музыку давать и уберегать нашу молодежь от этого. Джаз. От арабского означает печаль, тоска. Прямая аналогия со словом блюз. Еще переводится как внимательно наблюдать, плыть в потоке, медитировать. Ну и, конечно, изначально в субкультуре джаза большое значение имело ожидание воздействия марихуаны. Интересно, что марихуана – это как бы успех джаза. И это в любых источниках прочитаете. Это страшное явление. Когда сегодня пытаются этот стиль в церковь привить ему, дать ему библейские корни. Братья, это закрыть глаза на черное и сказать что-то белое. Нам надо конкретную позицию держать. В некоторых вопросах, там, можно ли, например, там, ту группу или ту, не ту, можно ли тот аккорд, тот не... мы об этом сейчас не говорим. Сейчас конкретно надо поставить какие-то границы, чтобы заняться апологетикой музыкального служения, чтобы не было поражений. Можно каждый месяц ходить на курсы. Но если человек, проповедник, увлекается не той музыкой, он созидает, разрушает, созидает, разрушает, созидает, разрушает. Вечно учащийся и никак не могущий дойти до познания. Да, джаз – это синтез трех музыкальных таких моментов. Во-первых, это рэг-битм, потом элемент маршевого оркестра и блюз. Вот рэг-тайм, вот давайте вот эти три момента. Это время, ритм, размер, синкопирование и повторяющиеся циклично-ритмические фигуры. Когда-то учился в колледже, у нас там был такой профессор Джо Гилман. Это человек, который с джазом был на «ты», он очень серьезный был музыкант, ну, в своем таком развращенном, как бы, он в Америке занял второе место еще когда, в 2000-х годах, там учился, но как-то ему его пластинку попалась, он ее подарил, и, в общем, что замечательно, просто сильное воздействие на психику. Человек начинает по-другому думать. Дело в том, что сознание человека формируется с годами, например, закладывается оно в детстве. Ребенок растет, он смотрит, например, папа говорит, это можно, это нельзя. Он, опа, нам кажется, что они вот как взрослые, заметили, не заметили. Когда ребенок задает вопрос в 4 года, в 5 лет, надо на все вопросы отвечать, потому что если не ответишь, потом будет пробел. А до 3 лет лучше не отвечать, он неправильно запомнит. Ну, если идет вопрос любознательности. Вот закладывается сознание в детстве. Музыка, она способна отключить сознание человека, перевести его на вот, сознание экстаза или на подсознательное мышление. И оттуда человек начинает разрушаться изнутри. Может, у тебя дополнить есть что о джазе? Можно. Ну... Очень сложно просто рассказать, лучше показать. Ну, думаю, неприлично будет сейчас подходить к инструменту и там показывать что-то. Может, кто из братьев покажет, братья, кто у нас джаз? Жень, хоть моменты хоть какие-то, не джаз, но хоть элементы какие могут быть, ритмические, покажи, пожалуйста. А? Джазовой музыки. Ну, некоторые джазовые гармонии, например, загруженность гармонии, потом ритмические фигурации, вот эти все моменты. И параллельно звучит контрабас. Играй. Вот контрабас играет. Он играет 2-3 нотки. И потом появляется какой-то инструмент, уходит. А вот это вот постоянно является базой. Сильно. Да. Интересно, что как только зародился джаз, слово джаз было синонимом слова аморальные отношения или интимные отношения незаконные. Например, американская пословица, может, кто слышал, all that jazz. Это идиома американская. Переводится, что только, это и надо. Только это и надо. Все. Ну, мы все понимаем, взрослые люди, о чем идет речь. То есть слово джаз – это синоним разврата. И это определенный стиль. Есть джазовая гармония, раньше ее не было, сейчас ее сформировали, есть некоторые законы, которые основаны на беззаконии, в принципе, как бы там полное нарушение всех правил, как бы своя субгармония там у них. Ну, в общем, братья, что? Бывает, как вот в нашем в церковных практике, бывает, что элементы джаза встречаются. Ну, например, сказать, что все вот такие аккорды – это джаз, тоже неправильно. Дело в том, что джазовые аккорды, они встречаются в классике тоже, но вся проблема в их последовательности. То есть, если аккорд встретился и сразу пошел дальше, то это нормально. Но если он друг на дружке наложен вот так, и последовательность джазовая аккордовая получается, вот в этом вся проблема. И поэтому, например, Рахманинов, он был переходным мостиком от классики, например, к современности. В его произведениях очень много было джазовых моментов, которые потом эти наши современные схватили и развили в своем направлении. Хорошо. Братья, давайте, у нас нету времени. Вот еще следующий стиль – блюз. Кто, возможно, сталкивался, кто-то слышал песни блюза. В основном это бытовые темы. Например, «Неудачная любовь», страстное желание поесть, например, неизведанная какая-то тоска, например, запугивание, обрывки мыслей, например, философское какое-то непонятное такое ощущение, когда человек слушает музыку, не знает, откуда, куда движется. Например, сейчас в российской эстраде тоже преобладает, хотя связано все с Богом, но человек ходит в тоске, человек невозрожденный, а поет о небе, о возрождении. И это накладывает вот как бы цейтнот, человек находится в затравленном состоянии. Такие вот, чтобы мы тоже, Стас Михайлов, например, вот это его явление, что он ходит к субботникам в церковь, что он поет о небе, там в основном его песни. Нам не надо на это вестись, братья, нам не надо на это вестись, потому что это еще не христианство. Человек, который находится в грехе, ведет недостойный образ жизни, конечно, тоска по небу у него есть. У кого-то это выливается в любви плотской, а у кого-то тоска по небу. Поэтому эти моменты нам нужно знать. Это все элементы блюза. Блюз – это песня печального лирического бытового содержания. С точки зрения гармонии, блюз – это классическое выражение пентатоники. Пентатоника – это… Ладно, ну, может, нет, не надо, это как бы… Пентатоника – это три ноты, которые… Ну, вот есть восемь нот, да? Есть восемь нот. 7. А есть, так сказать, сейчас я пытаюсь оформить, музыка, которая не построена на этих. Она построена на совершенно других законах. Ну, например, когда мы сталкивались, например, произведение без тональности, произведение без ключа. Там, где начал, там и закончил. В общем, никакого контроля. Полностью. Человек начал, пустил свою импровизацию. Это самое. И... Пентатоника еще основана на уменьшенных и на увеличенных этих, интервалах. Если интересно, что слово «блюз» на английском языке, ну вот мы все знаем, это слово «синий». Это слово «синий» известно уже, что корни его идут от такого понятия, как «синий дьявол», «blue devil». Это реальный термин, которым людям пользовались. Например, «блюз» или «blue» означает тоску или угнетенное состояние духа. Например, ритмический стиль блюза – это полиритмия, синкопы, характерное качание. Например, синкопы – это та-та-та-та-та-та-та. Вот человек, если слушает 5 минут вот такую музыку, она сильно влияет на его психику. Она разрушает его психику, влияет на эмоциональное, на психическое состояние. Бывает, что люди попадают в больницу после таких концертов. Бывает, что люди приходят в себя неделями после такого, после слушания такой музыки. Блюз очень ироничен, а ирония – это оружие слабых. Это оружие слабых. Ну, братья, вот что можно, например, в противовес вот таким вот стилям, вот джаз и блюз? Конечно же, повышенная напряженность. Когда мы поем общим пением, никто из нас, конечно, не должен думать, что мы здесь наши чувства задавливаем. Абсолютно нет. Человек должен, естественно, славить Бога. В этом участвует его чувство, разум, воля, полностью вся сердцевина человеческого естества. Но, братья, все равно в христианстве не должно быть безысходности. У нас есть много очень печальных песен. Мы вчера писали в студии допоздна песню, одну очень печальную. Я пришел домой, думаю, так переживал, думаю, стоит ли ее писать, не стоит. Мы с братьями собрались, допоздна работали, я чуть приутомился. Вот печальная-печальная песня. А потом я вспомнил слова Павла. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Есть печаль мирская, есть печаль божественная. И если ты печалишься о небе, о своей несовершенности и хочешь быть лучше, это уже намек на позитив. И есть печаль мирская. Человек какие-то ложные надежды питает, что-то внутри, он сам не может разобраться в себе, и нет выхода из этого. Это страшная печаль. Она от мира сего. И даже апостол Иоанн говорил, что мы не от мира сего. Они так по-мирски говорят, потому что они от мира. Поэтому печаль в христианской среде и печаль в мире – это две разные печали. Это тоже надо иметь в виду. Поэтому блюз в данном случае – это печаль, безысходная печаль. Христианская печаль – это печаль к покаянию. Вот так. Вот если еще дальше идти – рок-н-ролл. Рок-н-ролл – это страшно. Я не думаю, что кто-то из нас слушает, хотя у нас один брат с подростками занимается и говорит, рок-н-ролл слушают страшно. Какой-то канал у них есть по радио, и они его слушают, слушают. Я недавно так получилось, мне попалось iPad наших подростков, я вообще был шокирован. Мы в церкви поем такие псалмы скромные, как будто мы создали свой мир вот здесь возле кафедры и живем в своем мире. Реально, что слушают подростки? Совершенно другое восприятие, мироощущение. Например, что для меня отвратительные звуки, для них нормально. Например, я, например, не назидаюсь, например, а для них это что-то родное, что ли. Это все влияние культуры, влияние обучения. Это в воздухе все это. Поэтому как никогда очень важно хранить ведение. Рок-н-ролл означает раскачиваться и вертеться, это уже известно. Дело в том, что слова в рок-н-ролле играют роль второстепенную. Не всегда слова определяют христианизацию или определяют именно духовную составляющую песни. Дело в том, что есть стили, вот как рок-н-ролл. Там главное ритм, главное шум и главное тембральный. И дело в том, что сегодня, вот сейчас, если, например, саксофон является эмблемой джаза, то эмблемой рока недавно совершенно. Знаете, какой инструмент сделали? Виолончель, да. Подключают электрические звуки, а виолончель имеет мяса очень много, у нее такие звуки низкие, как у бас-гитары, но только там они более звучат. И вот так вот превратили. Это не говорит о том, что нам надо сегодня от виолончели избавляться, нам нужно славить Бога, но нам нужно быть настороже. Настороже. Этот стиль очень вредный, которого нужно держаться подальше. Ну, например, следующий стиль у меня отмечен – хард-рок. Ну, никто из нас его не слушает, он очевиден, его сразу можно отличить. Это тяжелые, нагнетающие звуки, которые приводят человеку к разрушению, во-первых, физического здоровья, эмоционального, дестабильности, нервозности. Например, сегодня распространяется болезнь, когда человек не может определить, кто он вообще. Какая-то третья субстанция. Он не может понять, он заболел или не заболел. Ему тяжело определить. Он находится в каком-то подвешенном состоянии. Музыка играет первую роль в дестабилизации человеческого организма. Первую роль. А еще очень сильно связано развитие рок-н-ролла и аморальной музыки с развитием технологий. Например, если проследить композиции 1910-х годов, 20-х, то интересно, что в композициях встречается стук колес поездов. Например, поезда, композиторы передвигались в основном на поездах, и вот они сутки в пути. И вот элемент стучания колес, он непроизвольно влиял на формирование ритмического рисунка. А с приходом бума автомобильного человек приобрел такую лжеиндивидуальность, когда он находится один в автомобиле, никто его не контролирует. Тогда стали появляться песни about the auto crashes, там, ну, автомобильные катастрофы. Тогда стали появляться вот эти песни именно о неразрешенной, несовершеннолетней любви, когда старший заехал за младшим, они вместе натворили, вернулись. То есть техника, она не способствует моральному становлению человека. Интересно, что вот сейчас я недавно прочитал, что Стив Джобс своим детям, когда еще был жив, накладывал определенные ограничения на пользование айпадов, вообще технологии. Например, по выходным дням абсолютно запрещено было. По вечерам абсолютно запрещено. Некоторые, например, вот основатель Amazon, он говорит, я детям своим разрешаю 2 часа в день iPhone и полчаса iPad. Все. Наши, посмотрите. Посмотрите, это люди, которые придумывали технологии, которые, так сказать, ну, пальму первенства, вот они дали людям этот материал, сами им не пользуются. Потому что он знает, насколько эта техника влияет на мозг человека. Самое страшное, когда на психику ребенка 8-летнего обрушивается информация, которую не может выдержать психика взрослого 50-летнего человека. Отличает, не может отличить виртуальный мир от реального. Он идет, например, у него замедленная реакция. Вы встречали таких подростков, например? Джек, он раз аккуратненько поворачивается. Как страницы в компьютере поворачиваются медленно, так и он. От интернета скорость. Пожалуйста, кто там поднимал руку? Таюр. Да, мы это озвучили, что интимная моральность и рок-н-ролл – это две стороны одной медали. Это все шло друг за дружкой. Интересно, что как проникал, мир проникал в церковь. Была такая в 60-х годах Натали Джексон, может, кто слышал. Мне как-то пришлось резюме ее биографии. Вот она была христианским исполнителем, ее отец был один из главных епископов, ну, христианского направления. В общем, что было? Они перестали рейтинговать песни по песням. Они рассматривали музыку по альбомам. Например, в альбоме 10 песен – это хороший альбом, а там внутри одна-две песни плохая. И вот так они популяризировали христианскую музыку. Вот так они принесли от Rolling Stones, которые начали там Top 10, Top 100 песни, в христианский мир. И вот это стало связующим мостиком. Именно индустрия звукозаписи. И это очень большая проблема. Мы можем слушать хороший альбом, а в ней плохая одна песня. Ну как плохая? Ее можно перекрутить. Можно перекрутить. Если человек иммунитет хороший, он ее выдержит. Но если он сознательно это делает, и он давит, у него не будет духовного роста. Здесь никто не говорит о том, чтобы потерпеть поражение. Мы сейчас хотим наступать, мы хотим расти духовно. И эти моменты, они открывают нам глаза, чтобы нам не иметь препятствий в росте. Кто еще поднимал руку, братья? Все вроде. Я хотел бы сейчас затронуть одну тему, это последний стиль. Это стиль, о котором ведутся большие дебаты. У нас на последнем семинаре композиторов произошел такой случай. Он был в Москве, в Царицыно. Один брат показал произведение, и все завозмущались. И, в общем, в чем суть? Есть такое направление – релакс. Релакс. Музыка, которая расслабляет человека. Которая расслабляет. Это нормально или ненормально? Но суть была в чем? Брат показал произведение. Здесь одна сестра с Америки написала красивый аккомпанемент, шикарный аккомпанемент, все красиво. В общем, человек воспевает свою греховность. Я плохой, мне надо каяться, я хочу измениться. И все это в таких тонах. И вот человек самоупоением занимается. Просто я грешник, ну да, хорошо, все, надо каяться, все. И вот, в общем, не было сдвига вперед, и разделилось, в общем, собрание. И это стал вопрос с клином. И некоторые радикально настроенно вставали, нельзя это допускать в церковь. Нельзя вводить молодежь в такое состояние расслабленности, даже если текст богоцентричный, даже если там доктрина, например, о абсолютной греховности человека воспевается, или о благодати Бога можно воспевать, с упоением человеческим, а можно именно воздавать славу Богу. Дело в том, что здесь, ну, как бы, какой момент? Какой момент? Я не хочу сейчас лишнее что-то сказать, потому что это очень сложный момент, и надо брать ответственность за свои слова. Но я бы, знаете, как вот сказал, братья, старайтесь, чтобы такой музыкой не увлекаться. Если человек находится в беспокойном духовном состоянии, ему нужен релакс. Один пастор говорит, я, говорит, раньше не верил в духовную, как бы, ну, свободу или успокоение. Я верил, всегда надо подтянуться, Царство Божие силу берется, всегда был напряженный, натянутый, все. Говорит, пока не побывал в психбольнице. Ну, по служению там он где-то был, встречался с людьми. Говорит, я как посмотрел на людей и начал успокаиваться в Боге. Например, слова «Только в Боге успокаивайся, душа моя». Это релакс или нет? Это успокоение, если человек находится в беспокойном состоянии. Братья, но молодежь нашу провоцировать или самому настраивать себя, сегодня релакса достаточно. Сегодня вот современный комфорт, он провоцирует на человека на расслабление. Я так смотрю, что сегодня молодым проповедникам знания, конечно, нужны. Им просто нужна где-то элементарная выправка армейская. И элементарная самодисциплина, самоконтроль. Когда человек не может контролировать себя, он не может, например, там, встать в 7 часов утра, там, или он не может встать в 5 утра. Он не может себя перешагнуть. Знания вот такие, а вот элементарные выправки и лишает его иногда церковного доверия. Например, церковь не может доверить человеку, например, там, или сомневается, стоит ли не стоит. Я сам через это прошел, потому что вот мы в Америку, когда приехали в 20-е годы, когда мне было 20 с чем-то лет, и вот этот релакс, братья, он, конечно, как средство для некоторых, он нужен. Особенно, если человек находится в таком смятении духовном. Бывает, что на пустом месте враг человека преследует. Бывает, враг нападает. Никакой причины, человек ни греха не творил, а враг нападает на него. Здесь нужен абсолютно успокоение в Боге. Но враг и на этом тоже ловит людей, когда он вводит это и дает неправильное очертание и как бы упаковывает это в совершенно в другом. И бывает, наслушается человек таких песен, и в собрание ему не хочется прийти, а потом такие: а зачем ходить в собрание? Я же личное общение с Богом. Ну, помолился нормально, послушал там. И все. И вот пошла деструкция, человек разрушает себе, разрушает. А потом вопрос женитьбы, а потом дети такие вырастают. Он смотрит на них, они никакие. То есть с этим стилем надо быть предельно, предельно осторожным. Пожалуйста, Яш. Это все с восточной мистикой связано. Да, вот когда человек входил в медитацию, ему нужно было просто разобраться в своих мыслях. А когда человек разбирается в своих мыслях, у него ни одной мысли не остается. То есть вся суть полностью ни о чем не думать. И потом он уходит на подсознательную. Пожалуйста. Хорошая мысль. Братья, вот эти моменты, они очень важны. Например, я не думаю, что кто-то из нас будет увлекаться хард-роком или джазом. Там. Это понятно. Об этом даже говорить не надо. Это все понятно. Но вот такие моменты, как поп-деятельность, например, популярные, такие песни, которых ни к церкви нельзя, и ни к миру. Какая в них опасность? Дело в том, что вся популярная музыка, она в себе содержит измельчение человеческой личности, когда человек мельчает, когда ценности его становятся приземистыми. Например, сказать, что она сатанинская, не скажешь. Сказать, что она Богу противна, ну, как бы, например, вот душевная песня, например, вот, вот одна сестра написала: «Ах, земля, пристанище святое, скоро уж расстанусь я с тобой, скоро-скоро небо голубое мне подарит сладостный покой». Ну, не прошел текст. Нельзя петь такие песни о земле. Я не сказал бы, что нельзя, но и брать за основу нельзя. Это душевная, это песня, которая, ну, больше к душевной музыке относится. Но проблема ее в чем? Приземистый взгляд на жизнь, дешевые жизненные ценности, музыкальную разборчивость очень дешевая. У нас, как правило, плохие стили входят в церковь из-за недостатка образования. Когда человек почувствовал вкус настоящего яблока, вы попробуете ему дать яблоко-свинка, он никогда его не будет есть, за исключением, если другого нет. Еще возможно. Но когда человек почувствовал вкус настоящей музыки, ему не надо говорить что-то хорошее, что-то плохое. Дело в том, что сегодня мы все против фастфуда, но у нас в домах дешевая музыка звучит, и мы даже глазом не моргаем. Нормально, легко для восприятия, едешь, ни о чем не думаешь. Это самая благоприятная почва, чтобы враг наносил поражение, когда человек ни о чем не думает. Была рука чья-то, пожалуйста. Рука опустилась. Да, пожалуйста. Была рука здесь, я опустил. Такого вообще понятия нет. Христианский рэп, братья, это извращение. В каком смысле? Нет такого понятия христианский рэп. Есть христианская музыка, а есть рэп. Когда человек скрещивает эти два понятия, это вот масонская отличительная черта скрещивания черное с белым. У них даже знак, например, черное с белым. Половина белого, половина черного. Как к нему относиться? Ну, я, например, не слышал так конкретно. Ну, иногда так некоторые отрывки в местах общественных слышал. Конечно, от этого надо держаться подальше. Это, во-первых, дешевка. Почему? А? Братья, кто покажет? Я не знаю как. Пожалуйста. Ну, братья, знаете как? Ну, например, элементы рэпа – это монотонность, бормотание, речитатив, имеющий какую-то ритмическую последовательность или не имеющую. Это все воздействует на психику человека. Это воздействует. Я вот в конце, вот, братья, вот у нас остается пару минут, вот время высвечивается. Здравая христианская музыка. Как ее различить? Как ее различить? Когда мелодия, текст, исполнение и исполнитель преображаются в образ Христа. В такой музыке будет баланс эмоций, будет баланс разума. Будет преобладать разум, который переходит на чувства. Это здравая музыка. Музыка, основанная на определенных законах. И я хотел бы, чтобы наша музыка, которую мы слушаем, мы поем хорошую, вот в церкви общее пение. А что мы слушаем? Мы слушаем то, что мы есть. К чему нас влечет? Давайте мы будем разборчивы. Будем рассматривать не просто музыку вот в ракурсе нашего поколения. Мы отвечаем за наших детей. Бог нам доверил следующее поколение в каком-то смысле. Кому что мы даем? Чтобы мы имели ведение, чтобы враг не преуспевал в нашей жизни ни в каких сферах из-за неведения в музыкальных вопросах. Надо к этому относиться серьезно. И когда мы слышим, какой-то человек попал в беду из-за этого, вот только тогда начинаем думать об этом серьезно. Надо об этом думать заранее. Всегда читать слово. И, конечно же, братья, радоваться в Боге. Мажор – это главное, переводится, major. Все-таки христианство в сути своей – это добрая весть, положительная, позитивная. Добрая весть, она, знаете, она на здоровье влияет, она на здоровье. А унылый дух, он сушит кости. Чтобы мы могли здравую музыку слушать и петь в церкви, и всегда дорожить общим пением. Общее пение – это мое отношение к церкви. Когда я сливаюсь в общий хор дружно, это не просто я там вот поддерживаю местную церковь. Я приобщаюсь к сонму святых. В этом хоре Давид и все. Это какое-то некое духовное переживание. Или это не мистическое, но это все равно духовное какое-то переживание и слияние с церковью вселенской. Я не знаю. Я не слушаю. Как бы есть нормальные хора, еврейские, интересные послушать. Есть группы детские, подростки поют красиво. Можно слушать. Ну все, аминь. Давайте мы помолимся, братья. Можно объявление? Да. Братья, после этого мы расходимся на группы. Первая группа здесь, вторая в свадебном зале. Братья, со второй группы желательно сразу отправиться, там нужно чуть перестановку мебели сделать. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за возможность размышлять о Слове Твоем. Помоги нам, Господи, всегда размышлять о Тебе, и тогда у нас все будет правильно. Благослови каждого из нас, чтобы мы могли правильную позицию занимать и к музыкальному служению в Церкви Твоей. Да прославишься Ты, Бог наш, в жизни нашей. Аминь.